Аромат водяного каштана глубок, омывает он мостик бамбуковый. Матушка Дзя подняла голову, поглядела на горизонтальную доску с надписью над входом и, обернувшись к тетушке Сюэ, промолвила. «Когда я была еще маленькой, у нас дома тоже был такой же павильон, который назывался как-то вроде «Башни утренней зари у изголовья». Мне тогда примерно было столько лет, сколько сейчас нашим девочкам. Я очень любила играть с подругами в этом павильоне. Однажды я оступилась, упала с мостика и чуть было не утонула. К счастью, меня успели спасти, и я только поранила себе голову о деревянный гвоздь. У меня еще и сейчас на виске под волосами сохранился шрам с палец величиной. Все у нас в доме боялись, как бы я не заболела, искупавшись в холодной воде. Но все обошлось благополучно, без дурных последствий. А если бы вы тогда не выжили, кто бы сейчас наслаждался всем этим счастьем, перебила ее Фэнзе. Это еще раз доказывает, что вам с самого детства судьба предначертала великое счастье и долголетие. Все делается по воле духов. Я уверена, что ваше счастье и долголетие заключается именно в этом шраме. Ведь у Шоу Сина на голове тоже был глубокий шрам. Но так как старик пользовался великим счастьем и долголетием, это счастье хлынуло через край и превратилось в шишку. Шоу Син – божество долголетия, изображавшееся в виде старика с шишкой на голове. Все так и покатились со смеху. Смеялась и матушка Дзя. «Эта обезьянка совсем избаловалась?» – со смехом сказала она. «Даже надо мной осмеливается шутить. Ох, и оторву я твой болтливый язык!» «Скоро нам предстоит есть крабов», — заторопилась Фэнзе. «Я опасалась, что у бабушки плохое настроение, и постаралась рассмешить ее. Теперь она съест двойную порцию». «В таком случае я оставлю тебя при себе и не отпущу домой», — улыбнулась матушка Дзя. «По крайней мере, посмеюсь вдоволь». «Вы сами избаловали ее, потому что очень любите», — заметила госпожа Ван. «Если так будет продолжаться, она совсем распустится». «А я и люблю ее за то, что она такая», — возразила матушка Дзя. «Она уже не ребенок, знает, что хорошо, что плохо. Ведь нам, женщинам, только и можно говорить и смеяться свободно, когда мы одни. Этикет она не нарушает, зачем же ее ограничивать?» Все вошли в беседку. Служанки подали чай, Фэнзе расставила кубки и разложила палочки для еды. За столик, стоявший на возвышении, сели матушка Дзя, тетушка Сюэ, Бао Чай, Дай Юй и Бао Юй. За столик с восточной стороны Сян Юнь, госпожа Ван, Ин Чунь, Тань Чунь и Си Чунь. А за столиком с западной стороны у дверей два места пустовало. Это были места Ливань и Фэнзе, которые не осмеливались сесть в присутствии старших и стоя ожидали у столиков матушки Дзя и госпожи Ван. «Не несите много крабов», — распоряжалась Фэнзе. «Десятка пока хватит, а остальные пусть варятся на пару. Когда нужно будет, подадут». Она потребовала воды, вымыла руки и, продолжая стоять, очистила самого большого краба, которого предложила тетушке Сюэ. «Я лучше сама очищу. Так будет вкуснее», — сказала тетушка Сюэ. «Не беспокойся». Тогда Фэнзе подала краба матушке Дзя, а после этого угостила Бао Юя. «Нагревайте вино и подавайте», — приказала она служанкам. Она распорядилась приготовить для мытья рук воду с порошком зеленого горошка и для аромата добавить туда листья хризантемы и корицы. Сян Юнь съела одного краба, затем встала со своего места, чтобы угощать других.